«Следующая станция — Сокольники», — услышал я и стала продвигаться к дверям. Народу в электричке было, как селедок в бочке. Что поделаешь, час пик. Люди возвращались с работы домой. Но удастся ли мне застать дома Алевтину Анатольевну Уткину? А может, мне повезет, и Оля Верещагина окажется у нее в гостях? Черт, я опять забыла позвонить Александру Станиславовичу и сказать, что добралась нормально. Ладно, позвоню после того, как проверю Уткину. Алевтина Анатольевна проживала на Богородском шоссе. Интересующий меня дом находился далековато от станции метро, а его седьмой корпус вообще затерялся в микрорайоне новостроек. Я ходила от дома к дому, приглядывалась к табличкам, расспрашивала прохожих, но только через час смогла отыскать нужный адрес. На подъездной двери был домофон. Я нажала на пятую кнопку и буквально сразу услышала женский голос. — Кто там? — Алевтина Анатольевна, — уточнил я. — Нет, Алечка в командировке и приедет только на следующей неделе. А вы кто? — Таня, — сказала я, но, догадываясь, что это не удовлетворит интерес женщины, уточнила, естественно, соврав. — Мы с ней вместе учились. Простите, она давно уехала в командировку? — Да, уж больше месяца. А ты, наверное, Таня Меньшова? — Да. — Алечка опять в Германии. Таня, ты зайдешь? Тетенька не только поверила мне, но и хотела впустить меня в дом. Какая беспечность. — Нет, извините, я через недельку к вам забегу, когда Аля вернется. До свидания. — Да, Таня, снова неудача. Куда теперь? В центр или в теплый стан? Без понятия. Спущусь в подземку и там сориентируюсь по указателям. Спустилась, сориентировалась и поехала до охотного ряда. Выйдя в город, я, разумеется, не могла пройти мимо одноименного магазина. А там я напрочь забыла о расследовании и стала тратить направо и налево деньги из конвертика, который сунул мне на вокзале Писаренко. Синдром шопоголизма был налицо. Я даже не постеснялась размотать шарф, чтобы примерять многочисленные блузки и декольтированные платья. А вот продавщицы стыдливо опускали глазки, когда натыкались взглядом на мой синяк. Ну, какие они закомплексованные! Синяк-то через день-два сойдет, а вот красивые вещи останутся. Умом я понимала, что пора остановиться, но не могла. Точнее, смогла, когда мне позвонила Катька и спросила. — Ну что, сыщица, как дела? — Нормально работаю. — Ну, работай, только про пари не забывай, — напомнила Перепелицына и захихикала, наверное, уверена в том, что я проиграю. Магического слова «пари» оказалось достаточно, чтобы повесить четвертую блузку на место и направиться к выходу. Надо продолжать поиски. Третий адрес был неподалеку, на Пушкинской. Конечно, в Москве я бывала не раз, и уж если где и ориентировалась, то в центре, поэтому без особых проблем нашла дом, в котором проживала Альбина Михайловна Ворнер, еще одна владелица черного Форда Фьюжн. Я поднялась на третий этаж, остановилась перед квартирой и увидела свет в глазке, значит, дома кто-то был. «Таня, а как насчет легенды?» Ты же не будешь сразу представляться частным детективом из Тарасова? Да, это не самый лучший вариант. Может, новая соседка? Не, это как-то несерьезно. Страховой агент? Бррр, ненавижу страховых агентов. Ладно, придумаю что-нибудь по ходу дела. Я вдавила круглую кнопочку и услышала переливчатую мелодию. Вскоре огонек в глазке погас. Кто-то смотрел на меня и думал, наверное, зачем это я пожаловала. Но думали за дверью чересчур долго, поэтому я решила поторопить хозяев с открытием двери и еще раз нажала на звонок. — Кто там? — наконец спросил мужской голос. — Простите, а Альбина Михайловна здесь проживает? — Да, но ее нет дома. Что ей передать? — Ну, может быть, вы откроете? Через дверь как-то неудобно разговаривать. — Ну, не знаю, — сказал он и стал чего-то выжидать. то ли того, что я пущусь в пространное объяснение через закрытую дверь, то ли того, что молча уйду. Пока он думал, я тоже размышляла. Что же это за москвич такой пугливый? Может, его природа обделила физическими данными и не наделила взамен какими-нибудь фобиями? Но разве блондинка с многочисленными пакетами должна вызывать страх? Наверное, мужчина за дверью решил, что я вовсе не так страшна, поэтому он открыл дверь, но только на ширину цепочки. Надо сказать, что с его внушительными габаритами такая предосторожность вызывала у меня улыбку. Вызывала, но не вызвала. Я со всей серьезностью спросила. — Вы, наверное, муж Альбины? — Допустим. — Вы-то кто? — Я что-то вас никогда раньше не видел. — Это неудивительно. Мы с ней тоже давно не виделись. А Аля скоро придет? — Аля? — Боюсь, что не скоро. — А вы, собственно, кто и что вам надо от Альбины? — Понимаете, Аля подвозила меня на машине, на Форде. И я кое-что там забыла. Мне бы забрать свои вещи. — А вы всегда так нагружаетесь? Ворнер окинул взглядом многочисленные пакеты, которые я держала в обеих руках. — Почти всегда. Я обязательно что-нибудь где-нибудь оставляю. — Простите, а когда Аля вас подвозила? — как-то недоверчиво уточнил мужчина. — Несколько дней назад. 3 или 4, точно не помню. — Странно. «Почему странно?» – осторожно переспросила я, чувствуя, что моя легенда не стыкуется с реальностью. «Вообще-то Аля уже месяц лежит в больнице на сохранении», – признался он неохотно. «Черт! Я, как всегда, все перепутала. Она же меня давно подвозила, а коробку я, наверное, у Катьки в машине оставила. У нее тоже Ford Fusion. Простите меня, пожалуйста. Передавайте Але от меня привет. До свидания». Я состроила невинную улыбку и попятилась к лестнице. Опять мимо цели. У Альбины Ворнер было неопровержимое алиби. Она лежала в больнице, поэтому никак не могла встречать на Форде Ольгу Верещагину. 3 адреса было проверено. Осталось 2 в Москве и 1 в Электростали. Я вышла на улицу и посмотрела на часы. Маленькая стрелка приближалась к 8. Ехать в теплый стан в такой час и с таким багажом было глупо. А уж бросаться на поиски Уржумской улицы тем более. Я решила вернуться в квартиру Ирины. Правда, по дороге заскочила в обувной бутик и прикупила себе туфли. Шопоголизм прогрессировал и дальше. Но руки оказались занятыми, поэтому, с большим трудом обуздав новые искушения, я все-таки прошла мимо парфюмерного бутика и спустилась в метро. Признаюсь, радость от покупок затмила огорчение от неудач в расследовании. Домой я вернулась возбужденно и сразу же принялась примерять обновы. Огромный холл вполне сошел за подиум. Хозяйка высоко оценила мои приобретения. Я тоже их оценила со всей полнотой ощущений, но только тогда, когда посчитала оставшиеся деньги, и едва не прослезилась. Цены действительно были впечатляющими. Теперь проиграть пари я просто не имела права. В случае неудачи мне пришлось бы приглашать Перепелицыну в какую-нибудь пирожковую. Но речь-то шла о ресторане. Да, Таня, ты можешь сесть в лужу. «Я тут навела справки, — сказала Ирина, — насчет Уржумской улицы. Это, оказывается, в Свиблове. Ты сказала, что остался теплый стан. Так это на одной линии метро». «Здорово! — ответила я и подумала, что не всех москвичей испортил квартирный вопрос. Вот, например, моя хозяйка показалась мне вполне нормальной в этом смысле. «Таня, а что ты будешь делать, если 2 оставшиеся Али окажутся не при делах?» — поинтересовалась хозяйка. — Есть еще одна Алла в Электростале, но если и она не знакома с Ольгой, тогда я дам объявление во все газеты от имени моего клиента, что он любит, скучает и ждет возвращения. — И уеду домой, — сказала я, хотя совершенно не верила в то, что говорю. Идейка насчет объявления в газете, подкинутая невзначай Катькой, была совершенно бредовой. Даже если Соня Оля его и прочитала бы, она могла бы подумать, что это ловушка, расставленная ее старыми знакомыми из Светличного. Софья не знала, что Марат Кураев мертв, а потому больше ей не страшен. Конечно, оставались проблемы с паспортом, но меня это, по идее, не должно было волновать. Меня наняли найти Кривцову, и я ее искала. Писаренко не мальчик, но зрелый муж. После того, как я рассказала ему историю трехлетней давности, он должен был осознавать, что, вернув Ольгу, он будет нести ответственность за ее будущее. Перед сном я наконец-то позвонила Писаренко. Вкратце обрисовав ему ситуацию, обнадежила его и пожелала спокойного сна. Но кто бы меня саму обнадежил? Пожалуй, это могли бы сделать только гадальные двенадцатигранники. Я достала с дна дорожной сумки малиновый бархатный мешочек, вынула косточки, мысленно задала вопрос о перспективах расследования и бросила двенадцатигранники на письменный стол. Затаив дыхание, я посмотрела на числа, выпавшие на верхних гранях. Они составили следующую комбинацию. 19 + 6 + 33. Yes! Я не могла удержаться от этого восклицания, потому что прогноз был оптимистичный. Косточки предсказывали: дела ваши должны пойти успешнее, чем прежде, и вас ждут развлечения. Насчет развлечений все было ясно и понятно. Ужин в ресторане за счет Катьки Перепелицыной. Естественно, после успешного окончания расследования. Мне страшно хотелось утереть нос этой выскочки. Но вот что придумать такое, чтобы завтра дела мои пошли успешнее, этого я пока не знала. Но, может быть, ничего дополнительного и не требуется? Вдруг беглянка находится по одному из адресов, которые у меня уже есть, — думала я, засыпая.